587. Матерь Агни-йоги. При приближении к свету озаряется вся тьма, неизжитая внутри, и усиливается энергиями света. И тогда ее надо начать изживать. Человек становится хуже, чем был, чтобы стать чище и лучше в конечном итоге. Или тьма, которая внутри, может победить или свет. Но победитель не судит, если победил свет. Тьма же сама себя осуждает. И если видите, что дух победителем вышел, прошлым не укоряйте, ибо изжито оно. Испытание не замедлит, чтобы определить, насколько изжиты ошибки. Учитывая возможности новых ошибок, прошлым не попрекайте. Пусть сознание побудет в свободе от них. Хвалю за бесстрашие и решительность в борьбе против темных. Хороший удар получили. Будут теперь осмотрительнее. Думали жертвами вас сделать своих ухищрений, но получили жестокий ожог. Воинствующий дух против воинствующей тьмы ополчается яро.